10Б отлично справился с выпускными экзаменами, и Виктория радовалась за своих учеников. Даша тоже сдала все на отлично и решила поступить в медицинское училище, как тетя Лидия. Наступил день школьного бала. Виктория волновалась с самого утра и долго стояла на коленях в молитве к Богу. Сердце чувствовало, что сегодня произойдет что-то особенное. За последние несколько недель Господь прочно вошел в ее жизнь, в ее сердце, и Ему одному доверяла она всю себя, не переставая удивляться тому, как могла она жить без Иисуса, без Библии, как могла ходить, дышать, плакать, смеяться и считать себя образованным человеком, не зная простой истины. У нее появились новые друзья, христиане, с которыми ей было легко, интересно и радостно общаться. Тимофей не звонил, не приходил, и в церкви она его тоже не видела. Даша старалась как можно чаще видеться с Викторией вне школы, но об отце она тоже ничего не говорила, а Виктория не спрашивала. Иногда Даша оставалась у нее ночевать, испытывая глубокую потребность в материнской ласке. Виктория полюбила девушку, и она это чувствовала. Они вместе читали, молились и рассуждали о многом. На выпускной вечер Даша тоже собиралась, но только на его торжественную часть. Она пришла в легком, скромном, светлом платье. Огромный букет роз для любимой учительницы закрывал ее милое лицо. Виктория стояла вместе со своими воспитанниками и от волнения вытирала слезы. Ни одному учителю не подарили столько цветов, сколько ей. Никому не было адресовано столько слов любви, благодарности и признательности от родителей и учеников, сколько ей. Она стояла и мысленно благодарила Бога за своих выпускников, чувствуя, что это ее последний год работы в школе, где коллеги и даже старый директор стали считать ее не совсем нормальной. Она улыбнулась про себя, вспоминая слова Христа, записанные в Евангелии от Иоанна. «Если меня гнали, будут гнать и вас». И не огорчалась, понимая, что Господь не оставит ее и даст другой труд во славу Его. Как бы прощаясь с любимой школой, Виктория внимательно смотрела на учеников, улыбаясь каждому и прося милости Божьей для тех, которые уходили во взрослую жизнь и которым предстоит еще учиться в школе. И вдруг, совершенно неожиданно для себя, она увидела Тимофея. Он стоял напротив, метрах в 15, в группе родителей, и пристально смотрел на нее. Викторию обдало жаром. Сердце сразу отозвалось сильными ударами. Закружилась голова, и стало темно в глазах. Даша мгновенно оказалась рядом и взяла ее под руку. Кто-то из школьников быстро принес стул и бутылку с водой. Кто-то позвал медсестру. Через несколько минут Виктория пришла в себя, но идти в школьный медпункт отказалась. Она продолжала сидеть на стуле за спинами своих учеников и боялась встать с него, чтобы не увидеть снова Тимофея. 20 долгих лет прошло со дня их последней встречи, и за последнее время Виктория свыклась с мыслью, что он придет к ней, а рано или поздно. И ей казалось, что она была готова к встрече. Но в действительности оказалось не так. Даша все поняла и не отходила от побледневшей Виктории. Когда торжественная часть вечера была закончена, девушка предложила ей уйти из школы и посидеть где-нибудь в парке на свежем воздухе. Виктория согласилась и попросила ее собрать вместе весь 10-й Б. Ребята окружили любимую учительницу, и она, стараясь обнять каждого, вытирала слезы. «Мои дорогие, мне очень грустно расставаться со всеми вами, но ничего не поделаешь. Я хочу, чтобы вы знали. Вы можете приходить ко мне, звонить и писать в любое время. Но самое главное, вы должны помнить, вас любит Бог, вас любит Иисус. Где бы вы ни были, что бы с вами ни случилось, вы всегда можете к Нему обратиться всем сердцем. Он отзовется и придет на помощь. Я каждый день буду молиться о вас и ждать вас в гости. Я люблю вас, и вы все в моем сердце. Благодарю вас за годы взаимопонимания и радости, за вашу любовь ко мне, за цветы и подарки. Мне это очень дорого. До свидания, мои дорогие дети! Благослови вас всех, Господь!» Ученики еще долго не отпускали Викторию, задавая разные вопросы. Но Даша крепко взяла ее за руку и буквально оторвала от одноклассников, призывая их пощадить здоровье Виктории Борисовны. Они вышли из школы и медленно пошли в сторону городской набережной. Там они сели на одну из скамеек. Морской воздух, разносимый легким летним ветром, сделал свое целительное дело. Волнение Виктории немного улеглось. Сердце стало биться ровнее. Лицо Тимофея и его устремленный прямо на нее взгляд стоял перед глазами, вызывая душевное смятение. «Виктория Борисовна, вы все еще любите моего папу?» Даша смотрела на нее глазами своего отца, из которых струились любовь и забота. Виктория опустила голову, губы ее задрожали. «Да», – прошептала она, – «я любила его всегда, с того самого дня, как только увидела в первый раз в городской библиотеке. Мне было тогда 17 лет, как тебе сейчас. Так давно это было, а я до сих пор живу этим. Последнее время я каждый день ждала его, и мне казалось, что я готова к встрече с ним. Но я ошиблась». Виктория снова заплакала. Даша обняла ее и стала гладить по голове, как маленького ребенка. Все эти дни папа молился и постился. Он ждал, что скажет Господь. Мне кажется, Бог ответил ему. «Я тоже молюсь, чтобы мы стали, наконец, одной семьей. Я ждала этого всю жизнь, но Бог сначала хотел смирить меня и научить своим законам. Он хотел, чтобы я полюбила его больше, чем твоего отца. И это справедливо». Они еще долго сидели и рассуждали. Потом пошли домой к Виктории. Возле двери ее квартиры лежали букеты, коробки с конфетами и подарки. Благодарные родители и ученики таким образом выразили ей свое уважение и признательность. Даша позвонила отцу и сказала, что останется ночевать у Виктории. И они сели пить чай. Через несколько минут раздался телефонный звонок. Виктория взяла трубку, предполагая, что это кто-то из учеников. Но в следующее мгновение она опять сильно побледнела. «Здравствуй, Вика!» Голос Тимофея дрожал от волнения. «Как поживаешь?» «Я благодарю за любовь к моей дочери. Я знаю, что она у тебя. Спасибо, что уделяешь ей так много внимания. И еще я очень рад и благодарен Богу, что ты открыла свое сердце для Христа. Вика, мне очень нужно поговорить с тобой. Можно я сейчас приеду к вам?» Виктория понимала, что должна что-то сказать, но она не могла. На другом конце провода, который сейчас соединял их, Тимофей ждал ее решения. Она долго молчала в трубку, вытирая слезы радости. Потом, собрав все свое мужество, ответила ему одним словом: «Да». И, забыв положить трубку на место, без сил села в кресло. «Что? Что-то случилось?» — с тревогой спросила Даша. «Да. Сейчас сюда приедет твой отец». Виктории хотелось смеяться от счастья. Сейчас, в радостном и трепетном смущении своего сердца, она не могла мыслить последовательно. Даша тоже не пыталась скрыть свои радости. Она мгновенно убрала посуду с кухонного стола, поставила все цветы в вазы и торопливо стала одеваться. На вопрос Виктории, куда она собралась, девушка серьезно ответила: «Пойду немного погуляю. Вы взрослые люди, и у вас есть что сказать друг другу. Не хочу вам мешать. Буду постоянно молиться о вас и папе. Пусть Господь благословит вас и наградит счастьем». «Возьми мой мобильник, Дашенька», — обняла ее Виктория. «Молись, девочка моя. Я очень волнуюсь и прошу, чтобы Господь дал мне мудрости». В дверь позвонили. На пороге стоял Тимофей. Даша незаметно вышла из квартиры, закрыв за собой дверь. Виктория, не отрываясь, смотрела на любимое лицо. Тот же ясный взгляд голубых с зеленью глаз. Та же улыбка, только седина на висках и мелкие морщинки возле глаз выдавали возраст. Она не замечала, как крупные чистые слезы, оставляя следы на ее бледных щеках, скатывались на платье. Тимофей подошел так близко, что казалось, он прикоснулся к ее сердцу, которое билось частыми и сильными ударами, и обнял ее. Так они стояли и молча плакали, вытирая слезы друг другу. Их зрелая, испытанная Богом и жизнью мудрая любовь загорелась в уставших от долгой разлуки сердцах с новой, сияющей силой. Виктория хотела вот так стоять всю жизнь и чувствовать рядом стук сердца любимого, который соединялся сейчас со стуком ее счастливого сердца. «Прости меня, Вика». Тимофей смотрел в ее глаза и видел в них все, что так хотел видеть. «Мое сердце всегда принадлежало только тебе. Я люблю тебя. Я тосковал по тебе всю мою одинокую жизнь». Как долго ждала она этих слов. Как отчаянно ей не хватало их всю жизнь! Какое счастье, что она сохранила себя для Тимофея и не позволила прикоснуться к себе ни одному мужчине! Она покрывала поцелуями и слезами его мозолистые, такие родные руки, не в силах сказать хоть что-нибудь. Сердце ее само общалось в благодарной молитве с Богом, осознавая его великую милость к ней. «Теперь я никогда не оставлю тебя, любимая моя, никогда. Только Господь да будет между нами, в нас и в наших детях». Эпилог. Через 2 месяца Виктория приняла святое водное крещение по своей глубокой и искренней вере в Бога и в Спасителя своей души Иисуса Христа. А еще через неделю стала женой Тимофея по взаимной, крепкой и благословенной Господом любви. Они поселились в большой квартире Виктории, и Даша с первого дня стала называть ее мамой. Через год у нее появился брат Авель, а еще через время крошечная и красивая, как кукла, сестренка Авигея. Виктория уволилась с любимой работы и возглавила воскресную школу в своей церкви. Кроме этого, Господь, умножая ее талант преподавателя, поручил ей быть директором христианских летних лагерей в городе и районе. 9 ее бывших учеников из любимого 10 Б приняли в свои сердца Иисуса и помогают ей в этом важном среди детей служении. Вся ее любовь и сердечная доброта к детям благословенна и обильно поливается Богом для славы Его и для спасения людей. Я спешу всегда домой, где моя семья, но мой день летит стрелой, дома в полночь я. Ты откроешь дверь мне, тихо детки спят, и на мой немой вопрос твой ответит взгляд. Ты подаренная Богом, ты мой верный друг, как люблю я возвращаться в свой семейный круг. Бог с тобой соединил нас, подарив любовь. Посидим давай немного, поговорим с тобой. Каждый день и каждый час ты всегда со мной. Я молюсь всегда о вас, вы мой рай земной. А когда мне тяжело и метель метет, в доме радостно тепло, там любовь живет. Ты подаренная Богом, ты мой верный друг, как люблю я возвращаться в свой семейный круг. Бог с тобой соединил нас, подарив любовь. Посидим давай немного, поговорим с тобой.